Иисус закончил свою речь на горе словами о конце века, о последних днях и о его возвращении в славе для низложения врагов и установления на земле его царства праведности. В то же самое время он предостерег своих учеников о тех апокалиптических событиях, которые произойдут, и о необходимости для его учеников быть бдительными и ожидать его возвращения в полной готовности. Заговор убить Иисуса. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 по 5 стих. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Он уже несколько раз говорил с ними до этого о своей надвигающейся смерти на кресте и о своем воскресении из мертвых. И вот теперь от этого события их отделяло только 2 дня. Иисус разделит с ними пасхальный ужин и исполнит Писание, в котором говорится, что он станет агнцем, предназначенным на заклание прежде создания мира. Далее Матфей рассказывает: «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Таким образом, религиозные лидеры тех дней разработали план и заговор, чтобы покончить с Иисусом. Они его ненавидели, потому что он показал их истинный характер, показал их как людей, исполненных злобой и лицемерием, притворяющихся любящими слугами Господа, но не служителями Его, поскольку их сердца далеки от Него. Они не могли наложить руки на Иисуса до окончания празднования Пасхи, потому что многие люди в Израиле, слышавшие слова Иисуса, уверовали в Него. Однако религиозные лидеры не знали Божьего расписания. Не знали они и того, что Иуда, 1 из 12, предаст своего Господа в их руки за жалкую сумму денег в 30 сребреников. Иисус был распят в день Пасхи, когда приносился в жертву пасхальный агнец, плативший своей смертью наказание за грехи народа. Установленный праздник Пасхи стал праздником, отмечающим освобождение Израиля из египетского плена. Пилигримы стекались в Иерусалим на празднование со всех концов страны и из всех уголков мира. В такие дни в Иерусалиме собралось до 3 миллионов народа в общей сложности. И в такой вот обстановке и должно было произойти распятие Господа Иисуса Христа. Доказательство любви. 26 глава, 6 по 13 стих Евангелия от Матфея. В эти дни, предшествовавшие надвигающимся событиям, Иисус остановился в Вифании, возможно, в доме Лазаря и его 2 сестер Марфы и Марии, которые любили его, и где он мог найти отдых и общение с друзьями. Евангелист Матфей рассказывает далее, что когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Иоанн в своем Евангелии говорит, что этой женщиной была сама Мария, сестра Лазаря и Марты. Иоанна 12:1-8. В этой истории, однако, есть одна печальная нота. Мы ее замечаем, когда читаем у Матфея следующее. «Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». В Евангелии от Иоанна мы читаем, что больше всех возмутился этим Иуда Искариот. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Иоанна 12:4-6. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете». Иисус приводит здесь цитату из Второзакония 15:11: «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Далее Иисус добавил: «Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Это прекрасная история о женщине, которая любила Иисуса всем сердцем. Это было одним из последних проявлений доброты по отношению к Господу Иисусу Христу перед Его распятием. И этот акт доброты в какой-то мере уравновешивает, нейтрализует акт чудовищного предательства, совершенного Иудой и теми, кому он служил. Ибо Матфей пишет далее: «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам». И мы позднее увидим, чем это кончилось. Но какой контраст с его поведением представляет поступок этой женщины? Она поверила слову Иисуса о его надвигающейся смерти и сделала все, что могла, чтобы приготовиться к ней, чтобы продемонстрировать, доказать делом свою любовь и преданность, не считаясь с расходами. Мы, верующие во Христа, должны были бы следовать ее примеру в нашей христианской жизни и служении. Слишком часто мы сдерживаем нашу любовь и наше свидетельство, тогда как нам следовало бы постоянно помнить о том, что Он сделал для нас и какою ценою. И о Марии, и об Иуде говорят повсюду во всем мире, где проповедуется Евангелие. Ее всегда вспоминают с уважением, как предсказал Иисус, а Иуду всюду презирают за его отвратительное предательство, за то, что он предал врагам того, кто сделал для него так много добра. Иисус снова заговорил о предстоящем ему кресте, но его ученики все еще не могли понять полностью его значение и важность. В такой обстановке, каким истинным благословением должно быть, был для него акт любви, совершенный Марией, особенно в тот момент, когда его враги замышляли покончить с ним. Иоанн в своем Евангелии рассказывает, что она вылила также мира на его ноги и отерла их своими волосами. Волосы считались украшением и славой женщины, и Мария отдала эту славу своему Господу, которого она любила. И поэтому, несмотря на то, что ученики увидели в ее поступке только бесполезную трату денег, которые можно было бы употребить на что-нибудь другое, она, напротив, проявила высшую мудрость, увидев Иисуса как своего Господа и Спасителя, и оказав Ему великую честь и уважение своим последним актом любви. Что видите вы, дорогие радиослушатели, в этом прекрасном, хотя и трагическом эпизоде из жизни и служении Господа Иисуса Христа в те дни, пред Его смертью? Принимаете ли вы сторону учеников или Иуды? Или вы разделяете чувства Марии и хотели бы отдать Иисусу Христу все самое ценное, что у вас есть, то есть ваше сердце и вашу жизнь? Да будет на то воля Божья, чтобы вы избрали для себя путь Марии.